Ситуация. Когда началась перестройка, муж удачно вписался в ситуацию и стал много зарабатывать, а жена добровольно перешла в разряд домохозяек. Через некоторое время их интересы стали расходиться. У мужа появилось много соблазнов, а жена была прежней. Она вместе с детьми как бы оставалась на берегу, от которого все дальше уплывал отец семейства. Что делать женщине в таких ситуациях? Решение. Во-первых, жене необходимо осознать ситуацию и подумать о своих возможностях. Очень важно, чтобы супруги имели общее дело, общие точки соприкосновения. Жене следует подумать, какой вклад она может сделать в дело мужа. Есть случаи сохранения семьи, когда жена сама создает свой бизнес и общается с мужем на равных. Худший вариант, когда жена начинает укорять мужа, выяснять с ним отношения. Между тем, отказ от истерик и колкостей приносит должный эффект. Но здесь нужен упорный душевный труд. Игры, в которые играют люди. По Берну. В ссорах можно удовлетворять свои потребности.